Где, господа, говори, где? Скажешь, я ребеночка не трону, слово даю. Господа, там... Сгорбленный палец указал направление. Только ребеночка пока мне отдайте, не ходите с ним. Слуга опустился на колени, мгновение помедлил и стал отвешивать поклоны. Поднимаясь по ступеням, Пашкевич какое-то время еще слышал, как несчастный раб бьется головою о ледяной пол. Еще издали Генрих уловил звук голосов, а, приблизившись, увидел и свет, идущий из полуотворенной двери. Полковник прижал к себе ребенка. Только теперь он сообразил, хоть сабля и висит у него на боку, он безоружен. Младенец полностью сковывал Генриха. Сделав еще несколько шагов, Пашкевич заглянул в комнату. Он увидел несколько больших кресел. В креслах сидели три человека. По-видимому, те самые помещики. Прямо перед ними стояла спиной к двери Анна Владиславна, а еще ближе на полу лежал мертвец. Если бы Генрих Пашкевич когда-нибудь раньше видел любимого шута Ивана Бурса и Микешку, он смог бы опознать его в мертвеце. Но полковник никогда не видел барского шута. Он замер, вслушиваясь в каждое слово. «Где-то в доме должен быть тайник с документами», — сказал сидящий по правую руку от Анны Владиславны помещик Грибоядов. «Вы должны знать, где тайник». «Скажите нам, мы освободим вас тотчас! Освободим! Всенепременнейше освободим!» Жалким плаксивым голоском поддержал Полоскальченко. «Вы только скажите нам, Анна Владиславна, где бумаги-то? Идите с Богом, идите!» Генрих ясно увидел, что на коленях Полоскальченко держит заряженный пистолет. «Что же произошло здесь?» — подумал Генрих. «Неужели этот плаксивый негодяй вот так у меня на глазах застрелит Анну Владиславну, а я не смогу ничего изменить?» «Ну же», — сказал Чернобуров и поднялся из своего кресла. «Уберите руки, негодяй», — сказала Анна. «Тайник в столовой за портретом старой барыни, только он пуст, кто-то же забрал все бумаги». «Не верю», — сказал Чернобуров, — «не верю». «Мне почему-то кажется, что бумаги взяли вы, Анна Владиславна, и спрятали в доме». Генрих увидел, как рука Чернобурова поднялась и сжала подбородок Анны, наклонившись. Пашкевич положил спящего ребенка на пол и вытащил саблю, но он не успел сделать и шагу. В спину уперся ствол пистолета и очень знакомый голос попросил: «Погоди, рано». «Не спешите, полковник!» Генрих замер. Только теперь он видел еще одну фигуру. Михаил Львович Растегаев, вероятно, все это время молча стоял возле камина в другой части комнаты. «Да развяжите ее, ребята!» — сказал Растегаев. «Я ей верю. Сказал бы, коль знает. Она врать не может. Если врет, то все на лице написано. Плюньте! Зачем нам эти бумаги? Вам что, бумажки эти важнее своей жизни?» Он подошел к креслу, в котором сидел Полоскальченко, легко вынул из кривых дрожащих рук помещика пистолет и откинул его в сторону. «Поедем лучше отсюда. Сядем в тепле, выпьем вина. В горле пересохло?» «Пересохло», — согласился Чернобуров. «Застрелите вы, Анну Владиславну, уж и не выпьем никогда, ведь как кроликов перережут!» Растегаев указал рукой на мертвую Микешку. «Не простят!» Только в этот момент полковник понял, кто стоит за его спиной с пистолетом в руке. «Аглая Ивановна!» «Хватит!» — закричал Чернобуров. «Надоело все! Поехали ко мне пить! Гори ясным пламенем! Гори! Поехали!» Аглая засунула пистолет за пояс и, подняв ребенка с пола, прижала его к своей груди. «Ну что ж вы, Генрих?» — спросила она. «Что ж вы замерли? Подите, развяжите Анну. Как-никак она жена ваша венчанная». Невзирая на невозможность и даже фантастичность происшедшего, все загадки разрешились довольно-таки просто. Уже после того, как магистр пятиугольника Константин Эммануилович Бурса написал Пашкевичу свое последнее письмо, где извещал о том, что экспедиция против сводного его брата Ивана Кузьмича Бурса, хоть и возможно, но откладывается, в Петербург вернулся некий поручик измайловского полка по имени Афанасий Мелков. Пробыв в плену у негодяев долгое время, Афанасий бежал и принес с собой много интересных подробностей. Пятиугольник единогласно проголосовал за проведение карательной операции. Был собран небольшой подвижный отряд, которым руководил Афанасий. По настоянию магистра в экспедицию были вовлечены Растегаев и Аглая. Штурма не было.